Глава 35. Виорика Рианор. Как ни странно, на следующее утро я проспала, поэтому проснулась в компании давно бодрствующего Тайса. Муж нежно гладил мои плечи и смотрел таким взглядом, что я начала подумывать о продолжении вчерашних сексуальных излишеств, но от окна с радостным писком на меня спикировал уголек. «Я тоже тебе рада, малыш», — сказала я, запуская пальцы в черную блестящую шерсть. В ответ мне прилетела целая буря эмоций, как Шух переживал за меня. Он приходил на рассвете и застал меня спящую, беспокоился о моем здоровье, показывал, какое прекрасное утро за окном, заражая жаждой вырваться в этот сияющий зеленый мир. Пропищав очередную порцию любви, уголек скрылся так же стремительно, как до этого появился. «А мне ты рада?» – спросил Тайс, покрывая нежными поцелуями лицо. «Конечно», – ответила я, охотно поддаваясь навстречу мужчине. Тайс хрипло застонал, но отстранился. «Как бы я ни хотел продолжить, но мне нужно успеть накормить тебя и приготовить обед для всех. Заготовки закончились. «Ты составишь мне компанию?» – спросил Тай, игриво стягивая с меня одеяло. У меня было замечательное настроение. В крови еще не угасли искры вчерашнего наслаждения. На улице, судя по картинкам уголька, был волшебный день, а главное, сегодня вечером должны прибыть Невис с Мирандой. «Разумеется», – ответила я, закрывая голое тело Нимом. Досада отчетливо мелькнула в серых глазах мужа, но он поднялся с кровати, провожая меня взглядом до двери в ванную комнату. Завтрак прошел под пошлые намеки Тайса и мое нетерпеливое ерзание на его коленях, сопровождаемое хриплыми стонами мужа. Наверное, я действительно стала более чувствительной и озабоченной, но до логического завершения заигрываний мы так и не дошли. Ответственный близнец, подарив мне жадный поцелуй, повел меня на кухню. Первые полчаса я развлекалась тем, что пыталась помочь мужу, но мой добрый Тай не мог долго выносить близость моих пальчиков к острым кухонным ножам и в итоге отнял у меня их, попросив не мешать. Тогда я облюбовала низкий широкий подоконник, почти такого же большого, как в нашей спальне окна, и разместилась там с планшетом. Изучение нормативно-правовой базы сегодня не шло от слова «вообще», поэтому я задала в поисковике запрос «достопримечательности Раалии» и некоторое время наслаждалась чудесами местной природы и архитектуры. Новостная лента меня не порадовала. Кроме незнакомых имен и местных сплетен, часто мелькало имя нашего клана с предположениями о причине моей скорой готовности к беременности и возмущение некоторых критиков относительно повышенного интереса в связи с этим к землянам. Привычной рекламы товаров я не заметила, но пока читала заметки о клане Рианор, выскочило несколько предложений, одно из которых меня крайне заинтересовало. «Лучшие бои на мира Тиаля», – вещала ссылка, притянувшая мое внимание магнитом. Дрожащими пальцами я перешла по ней и застыла, рассматривая, как мой добрый великан, размахивая устрашающего вида клинками, сражается с различными чудовищами. Слава богу, смертельных драк с другими разумными на видео не было, но и смотреть, как на мужа прыгают огромные рептилии или как его спину разрывает острыми, как ножи, лапами ужасающий гигантский арахнид, было страшно. Намир был великолепным воином, смелым, мощным, ловким и быстрым, но с каждым новым кадром соперники становились все более агрессивными и опасными, заставляя меня холодеть от страха за мужа. Последнее видео я не закрыла, едва сдерживая горькие слезы. На нем я наблюдала, как мира, исполосованного двумя жуткими тварями, выносят в бессознательном состоянии с проклятой арены. «Рика, что с тобой? Что не так?» – переполошился Тайс, отрываясь от готовки. Стараясь взять себя в руки, проклиная повышенную эмоциональность, я отрицательно покачала головой, не желая расстраивать мужа. Забрав из моих дрожащих рук планшет, он посмотрел на экран и нахмурился. Намир не любит, когда мы упоминаем его прошлое. Ему действительно туго пришлось, но он сильный и не озлобился, несмотря на весь тот ужас, с которым ему пришлось столкнуться. Ему будет больно, если ты начнешь его жалеть». Старательно подбирая слова, сказал Тай, поглаживая меня по спине. «Я не жалею Намира, я его люблю, и мне в голову не придет относиться к нему хуже из-за того, что я увидела. Я знала, что наверняка ему было тяжело, но одно дело знать, а другое видеть. Больно смотреть, как страдает дорогой сердцу мужчина». Совладав со своими эмоциями, излишне агрессивно сказала я Таю. «Ты только его любишь?» — с затаенной болью спросил парень, опуская свои серые глаза. «Всех вас. Это немного дико для меня. Сложно принять то, что вас у меня пятеро, как и то, что каждый сумел так быстро завоевать часть моего сердца. Но это так», — искренне сказала, заглядывая в глаза Таю. «Я тоже тебя люблю. Больше жизни». Робко улыбнулся муж и поцеловал с такой страстью, что мы опять немного увлеклись. От плиты донесся запах чего-то горелого, и, тихо чертыхнувшись, Тай побежал исправлять свой промах, а я отложила планшет и стала раздумывать о том, как порадовать моего Намира. Я решила выпросить у Алира разрешение на то, чтобы провести ночь с ним наедине. Все-таки с миром мне хотелось чего-то более интимного. Хотелось показать ему, как прекрасна близость, или попробовать что-то новенькое. Тай закончил готовить обед, выделив мне несколько вкусных блинчиков с необычным синим вареньем и напоил вкусным цветочным чаем из лепестков того соцветия, что мне вчера принес уголек. У нас осталось немного времени до прихода парней, и мы вышли в сад к стволу гигантского дерева. Мой пушистый друг, видимо, был занят, поскольку не спустился к нам, но мы с удовольствием посидели на мягкой траве, наслаждаясь теплым солнцем и забавным писком шухов где-то высоко в деревьях. Мужья вернулись ровно к обеду, усталые и чем-то сильно расстроенные, но при мне неумело разыгрывали хорошее настроение. Сегодня на колени к себе меня утянул Трей. Он тоже был на взводе, но старательно изображал обычное благодушное настроение. Из-за этой фальши обед прошел как-то скомканно, а после каждый поспешил по каким-то домашним делам, оставив меня на сонного Намира. Уложив Намира в кровать, я сделала ему расслабляющий массаж и усыпила тихими разговорами и ласковыми поглаживаниями, а сама пошла в кабинет Алира, куда ушел старший муж и принц, чтобы узнать, что произошло и когда прибудет Миранда. Я как раз застала разговор блондина с отцом, из которого услышала планы совета относительно подруги. Алир был увлечен беседой с отцом, а Трей внимательно изучал какие-то бумаги, не обращая внимания на шум, поэтому моего появления никто не заметил. «Алир, это правда?» – спросила я, выдавая свое присутствие. «Рика, ты все слышала?» — настороженно спросил блондин, виновато опуская свои рыжие глаза. «Слышала. Срочно свяжись с отцом и попроси отложить беседу с Мирандой. Она очень вспыльчивая, а ситуация, прямо скажем, отвратительная. Мне нужно ее сначала подготовить», — сказала я, даже не представляя, как все это объяснить подруге. Миранда всегда слишком бурно реагировала на любую новость, но быстро отходила, а я наоборот. «Вы поэтому такие напряженные были или есть еще плохие известия?» — уточнила я, решив сразу узнать, чего ждать от будущего. «Ты заметила», — уточнил Трей, притягивая меня в объятия, пока Алир отправлял срочное сообщение для Невиса. «Да, желательно, чтобы вы перестали мне недоговаривать, насколько бы неприятными ни были новости», — сказала я, покорно усаживаясь на колени принца. «Кстати, о плохих новостях. Твоя мачеха так и не пришла». «Я знаю. Она и не придет в ближайшие дни. Тот жук, который твой шух метнул ей в лицо, оказался ядовитым, и у нее появилось что-то типа аллергии», — с веселой усмешкой сказал Трей, заставляя меня невольно улыбнуться. «Но я думаю, она и не собиралась сегодня снова тебя навещать. Просто обманула меня. запрос пришел на посещение тебя в ближайшие дни, поэтому я рассчитывал, что она придет не раньше, чем сегодня. Но она, как всегда, меня переиграла, рассчитывая на то, что ты будешь более сговорчивой». «Понятно, хоть и это радует. Миранда точно не придет в восторг от идеи стать женой четверых мужчин». «Да уж, представляю», — хмыкнул Алир, — «я помню, как ты отреагировала на эту новость». «Точно», — улыбнулась я. «Твое счастье, что у меня конфисковали табельное оружие. Кстати, я бы на месте Невиса убедилась, что у Мира его нет». «Отец очень осторожный», — с гордостью сказал муж. «Рэс тоже был очень обстоятельным и осмотрительным. Мне кажется, они поладят, но кто остальные мужчины?» — уточнила я, беспокоясь о Мире. «Геллард и Сейм. Папины проверенные и верные друзья. Я даже думал принять их в свой клан до того, как нашел Вейса с Тайсом», — заверил меня муж. «Надеюсь, они ей понравятся, иначе моя подруга умеет превращаться в настоящего дракона, когда рассержена», — улыбнулась я, вспоминая наши с ней проказы. «Уверен, они справятся. Хуже то, что отец не может распоряжаться именем рода. Ему необходимо найти наследника клана или носителя имени, чтобы сформировать ним и оформить отношения с твоей подругой. А это будет совсем непросто», — посерьезнел Алир. «И много таких», — уточнила я. «Не считая Эленора, трое высокородных наследников, но у каждого уже заключен договор о союзе и сформирован ним. Свободно от обязательств только пятеро представителей среднего класса и двое низшего, но совет не одобрит вступление отца Алира в такой союз», — педантично отчитался Трей, продолжая что-то листать в планшете, лежащем у меня на коленях. «Только твоего братца Мире и не хватает для полного счастья», — скривившись, сказала я. «На самом деле этот союз мог бы нас избавить от множества проблем. Только отцы вряд ли дадут согласие без одобрения Леоноры или самого Таленора, а значит, точно нет», — тяжело вздохнул Трей. «И слава богу», — усмехнулась я, — «этот брак наверняка бы закончился убийством, причем в случае с Мирандой я бы поставила на нее». «Я бы поспорил. Лин умеет быть очень обаятельным, когда ему это нужно, а сформированная нимом связь сильно влияет на мужчин. Он бы хотел только твою подругу, что избавило бы нас от его притязаний. А убивать Невиса или его друзей Таленору тоже невыгодно, поскольку он уже лишился двоих союзников по договору. Еще одна смерть, его признают приносящим несчастье. Уверен, она на такое не пойдет», — продолжал увлеченно рассуждать Трей. «Я, честно говоря, от его слов немного расстроилась. Нет, не из-за Таленора, а от полученной информации о том, как ним влияет на мужчин». «О чем задумалась?» — спросил Алир. «Так ни о чем», — рассеянно ответила я, но проницательный блондин не поверил и забрал меня с рук у Трея, пересаживая к себе. «Ты просила ничего не скрывать, а сама замалчиваешь», — укоризненно произнес он, буквально сканируя меня своими удивительными глазами. «Я подумал о том, что не так уж и приятно, что вы ко мне хорошо относитесь только из-за симбионтов», — тихо сказала я, опуская взгляд. «Я была уверена, что знаю, за что люблю каждого из своих мужей, поэтому обидно было все считать просто химической реакцией». «Глупая», — с улыбкой сказал Алир, осыпая невесомыми поцелуями мое лицо. «Поверь, мои чувства к тебе никак не зависят от Нима. Я люблю тебя, моя храбрая Ваира». «Мы все любим», — уверил Трей, покрывая жаркими поцелуями мою шею. «Я тоже люблю вас», — призналась я. «Почему-то мне было просто признать этот факт. Эти мужчины окружили меня любовью и заботой, которые я не могла и представить. Я, кстати, пришла не просто так. Я хотела попросить у тебя разрешения провести ночь с одним намиром», — вспомнила я, разрывая поцелуй. «Прости, но нет. Ты его слишком выделяешь. — ревниво сказал блондин, и Трей поддержал его согласным кивком. «Это не так. Просто он неопытен, и мне так многое ему хочется показать», — попыталась оправдаться я. «Он — часть клана и должен привыкать, как и ты», — непреклонно сказал Алир, заставляя меня тяжело вздохнуть. «Сейчас лучше подумай о подруге. Думаю, вы вряд ли наговоритесь за пару часов». «Ты, как всегда, прав», — согласилась я, целуя Алира. «Даже не представляю, как объясню все мире», — вздохнула я, с тревогой ожидая скорой встречи.